и однажды признался, мы сумерничали на террасе дачи, что ему просто не по себе, когда он остается один в эту пору дня. Любимым его временем суток было раннее утро. Час мой утренний, час контрольный, утро вечера мудреней. Мир мой внутренний и окольный, в этот час на смотру видней. Как-то он подосадовал, что, вставши рано, читал чужие и плохие стихи в рукописи. Убил на них утро, синее, прохладное, свежее. А много ли у меня осталось этих утр? Существует представление, навеянное традицией Бодлера и полутора десятками блистательных и томительных лет русского символизма об изломе, болезни, нервности, смутности, полусне, как непременных атрибутах подлинно поэтической души. В природе поэтического таланта Твардовского были ясность, здоровье, сила. И это определяло его натуру не менее, чем натуру Вергилия, Гёте или Пушкина. Дисгармония, изломанность, слишком обычные для XX века состояния поэтического духа, почти столь же расхожие, как перманентная бодрость газетного рифмача, заведомо одобренный оптимизм. В отличие от тех и других, Твардовский был натурой глубоко искренней и природно здоровой, в высшем смысле нормальной, гармонической. И боль, горечь, каких немало было в его судьбе, равно как и собственные заблуждения и слабости, которых никому еще не удалось избежать, он воспринимал и отживал, как человек внутренне цельный, светлый и твердый в надежде. Пан Твардовский. «А не думаете ли вы переходить на прозу?» — спросил Твардовского, как обычно, стремительно и в упор Гудзий. Он любил прямые, казавшиеся бестактными вопросы, и пояснил, как на лекции. «У каждого большого поэта наступает пора, когда он начинает испытывать тяготение к прозе. Мы сидели в гостях у Александра Трифоновича в доме на Бородинской набережной. Я в первый раз был у него, и, наверное, поэтому так ясно все это запомнил». Кабинет с окнами на Москву-реку, маленький письменный стол в трехстворчатом фонаре и крупные красные маки на любительском полотне в столовой. Жена Твардовского, Мария Илларионовна, разливала крепчайший чай, а Александр Трифонович угощал нас сушками. На столе стоял шоколадный торт, конфеты, но сам хозяин явно предпочитал сушки, большую горсть которых — он зачерпывал прямо из расписной глиняной миски в свою широкую ладонь и, разговаривая, ломал и похрустывал ими. Дело было в сентябре 1956 года. Собрались мы, несколько литераторов, в доме Твардовского по горькому случаю. Умер Марк Щеглов. В журнале «Новый мир», который редактировал Твардовский, он напечатал лучшие свои статьи. Александр Трифонович согласился возглавить комиссию по его литературному наследию и собрал нас, чтобы обсудить, что можно сделать для его памяти. Пили чай. Говорили коротко, с долгими паузами. Потом разговор коснулся общих литературных тем. Тут и задал свой вопрос, потирая ладонью лысину, Николай Калинникович Гудзий. Твардовский ответил чуть застенчиво и очень серьезно. «Да, я об этом думаю». И больше ничего не прибавил. Видно было, что дальше нескромно его расспрашивать, и Гудзий с его привычкой к неистощимым вопросам замолчал. Когда я ближе узнал Твардовского, мне понятнее стала его сдержанность, даже замкнутость, если речь касалась его творческих планов. Он терпеть не мог этого традиционного вопроса газетных интервьюеров и никогда не шел навстречу праздному любопытству. Ему неприятны были тщеславные разговоры, обычные в писательской среде, над чем работаете, чем порадуете. Александр Трифонович сам не любил, забегая вперед, говорить о своей неоконченной работе и другим не разрешал. Он считал, что серьезное литературное дело совершается не на юру и на ветру, а в тишине, наедине с листом бумаги. И самый хороший замысел можно заболтать, испортить разговорами о нем. Как-то при мне он разговаривал в редакции с одним известным автором, который все никак не мог сочинить второй части своего романа «Автор».